Что касается молитв, то, как я уже подсказал, именно молитва есть обращение человека ко мне. Есть переход, а лучше сказать, есть достижение частотного энергетического резонанса со мной, что обеспечивает не только контакт со мной, Создателем, но и получение человеком моей благодати, моей энергии любви. Человек может молиться, искренне молиться там, где его застает желание обратиться к Богу, Создателю. Но для этого есть дома мои, с их канонической архитектурой, созданные для обеспечения, достижения, резонанса, проникновения человека в высоты Бога и, соответственно, для того, чтобы я, Создатель, имел возможность послать мою энергию любви и свершений всем тем, кто просит меня об этом. Я хочу, чтобы вы поняли, что молитва, ее слова есть своего рода медитация, вхождение человека, энергетического фантома, в тот частотный резонанс, который обеспечивает возможность достижения тонких миров для человека, обращающегося к Богу. Во время молитвы люди, верящие Создателю, посылают концентрированный энергетический импульс любви. Под куполом церкви этот импульс дополнительно усиливается, который, попадая в резонанс с чистотой Создателя или кого-либо из иерархов света, обеспечивает надежный контакт общения. Вы должны понять, что и между собой люди обмениваются энергетическими импульсами разной частоты и амплитуды, а самый сильный из них, принимаемый любым человеком, есть импульс любви, который при согласии между людьми может достичь уровня гармонии, взаимопроникновения и счастья. Когда я говорил вам об энергиях, заложенных в эмоциях, чувствах и словах человека, я имел в виду, что любое обращение людей друг к другу, а не только к Создателю, есть попытка установить резонанс с частотой другого человека. И в этом частотном резонансе достичь гармонии общения, гармонии счастья. Только при резонансе чувств достигается единение людей, что и предопределяет гармонию отношений между людьми и гармонию отношений между полами, в частности. Я вам уже говорил, что вы находитесь в мире чувств и эмоций, а это значит, что вы находитесь в энергетическом пространстве, где может быть достигнут резонанс частот, предопределяющий отношения между людьми. Люди, находящиеся в храме, доме моем, светятся радостью и великим светом единения, потому что только в храме и только там создаются естественные условия достижения единого для всех людей резонанса частот, определяющих отношения между людьми в храме, как отношения братьев и сестер, как отношения людей одной семьи, семьи Создателя. Поэтому квантовый переход, о котором я так много говорил, есть тоже энергетический импульс, поток, который переведет человека материального мира на другой уровень, частоту вибраций. И только тот человек безболезненно перейдет в другое энергетическое частотное состояние, кто имеет веру или кто принимает ее. Вера же есть частотный резонанс человека и Создателя. А это значит, что те люди, которые принимают веру, могут на уровне резонанса частот безболезненно перейти в поле высоких вибраций, в поле резонанса с Создателем. Люди, которые верят и которые уже находятся в резонансе, частотном резонансе с Создателем, сравнительно легко и естественно перейдут на другой уровень вибрации, поскольку уже имеют резонансный уровень постижения Создателя. Спасутся те люди, кто принял веру, кто осознанно подходит к любви Создателя, кто любит меня, а это значит, кто может достичь в резонансе чистоты любви и гармонии общения с Создателем. Для человека веры квантовый переход, конечно, тоже есть испытание, но испытание, которое человек обязательно пройдет, испытание, которое откроет новые горизонты общения, гармонии человека с Создателем, со мной. Когда я говорю о вере, о человеке веры, о его молитвах, то я говорю о том, что в вере, в молитвах достигается счастье, гармонии общения со мной. А люди, достигающие возможности взаимопроникновения, получают мою благодать и мою любовь, что дороже всех наград материального мира. Только в любви к Создателю, только в молитвах, обращенных ко мне, в резонансе частот человека и Создателя, человек достигает вершины знаний и возможности познания мира. Познавая себя в храмах, через резонанс частот с Создателем, человек познает Создателя как энергетическую любовь и добро Отца Небесного, дарующего свет и любовь, и вечность жизни людям, находящимся рядом с Ним, со мной.